Мальчик с одуванчиками. Эпиграф. О безлюдье безвестие, вековые снега. Первое. Сегодня у нас праздник, и в ожидании старика мы сидим на Володиной кухне и с нетерпением поглядываем на часы. Скоро 11, но раньше 12 Валя никогда не приходит. Все ждут звонка, но вместо того, чтобы послышаться из передней, он, исполняя обязанности сигнальной ракеты, раздается на столе. К Валиному приходу уже приготовлен овощной салат, и, корректируя его компоненты, Валя вносит последние поправки. Верочка вешает трубку и достает из холодильника морковку. Соскабливает с нее кожуру и, сполоснув морковку под краном, вытаскивает из ящика терку. Верочка — Володина жена. Она вроде нашей сестры милосердия, и когда на нее смотришь, то как-то поневоле хочется ей протянуть разодранную фалангу безымянного пальца или развороченную в схватке с неприятелем мякоть покалеченной ладонь. И на свежую рану Верочка сразу же посыплет только одно ей известное снадобье и вдобавок еще осторожно и совсем не больно ее перевяжет. Когда меня Володя с Валей познакомил, то прежде чем приглашать на смотрины, дал Вале почитать мою писанину. А там, в этой моей первой пробе пера, была изображена первомайская демонстрация, и возле памятника Юрию Долгорукому, оставив вооруженную транспарантами с изображением членов ЦК скандирующую толпу, я пошел против движения. Еще на фасаде Моссовета в сапогах и шинели там был запечатлен подвешенный на канатах товарищ Джугашвили. Потом, правда, оказалось, что этот образ я спер у Ремарка, у которого вместо отца и учителя изображен подвешенный на канатах Гитлер. И, судя по моим каракулям, Валя ожидал увидеть с горящим взором низкорослого очкарика, но вместо этого обнаружил похожего на простодушного барана, упитанного недотепу. Но, несмотря на такое впечатление, Валя сказал, что дело у меня, скорее всего, пойдет. А если судить по Володиным рассказам о Вале, то я ожидал увидеть испещренного шрамами сказочного исполина, но вместо былинного богатыря обнаружил с кошелкой в руке мальчика с удуванчиками, в завязанной на подбородке потертой ушанки. Как если смотреть по выходе из метро на доску почета и среди испуганных ударников труда вдруг обнаружить маленького принца. Когда Валя улыбается, то он похож на мистера Питкина в тылу врага. А когда становится серьезный, то на портрет Салтыкова-Щедрина из учебника по литературе. Такой портрет висел у нас в школе, напротив учительской, по соседству с портретом товарища Жданова. Ну, вот, наконец, звонок из коридора, и Верочка идет открывать. Валя проходит на кухню и с словами «Тося, привет!» С Володей он же здоровался по телефону днем, ищет подсолнечное масло. Верочка открывает шкаф и ставит на стол бутыль с изображением подсолнуха. Валя отвинчивает пробку и пробует теперь уж салат на вкус. Оставшись доволен, возвращается в переднюю раздеваться, а вернувшись к нам обратно, вытаскивает замаскированную в кошелке со свеклой поэму Володи Корнилова «За полночь». В тот вечер мы собирались пойти во дворец съездов на Кармен, а утром, когда стояли в мавзолей, то один пьяный не успел еще из мавзолея выйти. Вдруг полез в него опять без очереди, и милиция прямо не знала, что уж с этим пьяным делать. А с Кармен так ничего и не получилось. Уже по традиции Зоя подбила мне глаз, в результате пришлось остаться дома, а билеты пропали. Сначала вместе с Сережей Саша уехал в Лужники, сыграли в лото, а после второй бутылки я как-то затосковал и, вытащив из тахты папку с бумагами, забыв, где я нахожусь, зачем-то вдруг стал читать, пока не выронил листы на пол и, уткнувшись себе в ладони, не заплакал. Такое со мной иногда бывает, в особенности в последнее время. И Зоя меня еще успокаивала, даже погладила по щеке. А через несколько дней после парада на Красной площади мы поехали к нашим на Чкаловскую, и я Зою со всеми познакомил. И с бабушкой, и с тетками, и двоюродными братьями. И все, кроме бабушки, были своими очередными женами-мужьями. Разделившись на туполевцев и месищевцев, а мама даже крутила шашни с самим Яком, работники особого отдела расселись перед своими ножами и вилками, и после первого тоста в честь дедушки, как и на даче у Климента Ефремовича, по традиции кричали «Ура!». А потом все дружно зачавкали, и Зоя, стесняясь своих рабочих рук, старался их держать под столом, и чтобы не ударить в грязь лицом, почти ничего не пила и не ела. А я, наоборот, был в ударе. И, размахивая руками, наворачивал и пил за двоих. И после осетрины ударил по струнам и для затравки. Спел он, конечно, Галича. Сначала про товарища Парамонову, ну и, понятно, про психов. Хорошо еще бабушка плохо слышит. А во время салата сцепился по поводу Высоцкого с одним лауреатом, утверждающим, что Высоцкий — самый обыкновенный блатарь. И мои двоюродные братья, тоже один из министерства, а другой из конструкторского бюро, презрительно поморщились и, не дослушав спора, демонстративно пошли курить. И папа, когда я подвел к нему Зою, даже не подал Зое руки. А мама, узнав, что у меня подбит глаз в знак протеста, какое все-таки варварство, вообще не приехала. Хотя и собиралась появиться к чаю на бабушкин хворост, любимое блюдо еще самого дедушки. И кто-то из родственников маме не поленился и позвонил. Наверное, все-таки приятно. Бедный, бедный Толюн. А когда ходили расписываться, то Зоя купила мне в ГУМе темные очки. И в очереди в ЗАГС все на нас смотрели с нескрываемым любопытством. И не хватало разве что таблички на решетке вольера в зоопарке. И если все, кроме папы и мамы, остались Зои довольны, одна из моих теток даже предложила за Зою тост, назвав ее настоящей русской бабой, то Зои теперь называет все наше долбанное семейство сраным интеллигенто. И я с Федором Васильевичем согласился, конечно же. Это не отрицаю. Но ведь я ему уже объяснил, что все это и сочинение, и Хасын теперь, можно сказать, пройденный этап. А сейчас для меня самое главное — это учебники. Но я не теряю надежды, что придет еще и на мою улицу праздник, когда можно будет и мне попробовать свое перо. Наверное, вы знаете, что мой дедушка — старый большевик Иван Константинович Михайлов. Я решил пойти по его стопам. А его четверть века подпольщика теперь для меня пример для подражания. И оказалось, что Федор Васильевич совсем этого не знал. И, навострив карандаш, он старательно вывел четверть века подпольщика. Это меня удивило. Дедушкину книжку они должны были перехватить еще 2 года назад на Чукотке с маминым кратким напутствием. Я ей тогда все объяснил. И в самом конце велел передать привет от бывшего садовника Климента Ефремовича Ворошилова. И даже составил ей фразу, что, по его мнению, будь сейчас Климент Ефремович жив, то он бы мое поведение одобрил. Но мама, как всегда, переусердствовала, и вместо деловой и обстоятельной записки разразилась материнским назиданием, слишком вошла в роль, и в результате опять взяла за свое. И, вспомнив прошлое, засомневалась в моей умственной вменяемости. Я еще боялся, как бы они этими сомнениями не воспользовались. Да и время тогда для этого было самое подходящее, как раз после фельетона. И вдруг я увидел свое открытое письмо. То самое, которое я им тогда как будто бы собирался послать. И один экземпляр переправил в Москву. И то ли, когда прочитал, то написал мне в ответ «закрытое» и передал сюда, в Магадан, через дочку Лаврентьевны Катю. Она летает стюардессой, ты еще ездил ее в Домодедово встречать. А после уже с Толиным ответом и провожать. И Катя потом очень жалела, что не отнесла это письмо куда следует. Второй экземпляр я вручил этой падле Уласовскому. Еще, наверное, со времен товарища Сталина он тут считается главным специалистом по жареному. Так что я должен гордиться, что попал к нему на шашлык. А потом зачем-то поперся на студию телевидения. И еще один экземпляр хотел отдать главному редактору, тому, что собирался про Толиной гравюры организовать передачу и сопроводить ее моими песнями, даже обещал найти исполнителя, артиста из театра оперетты. Но пока мисс стелился, то как раз подоспело столетие, и передача, понятно, застопорилась. Прихожу, а его уж, оказывается, сняли за потерю бдительности. Где только ступала моя нога, по всему городу, включая обком КПСС, прокатились повальные чистки. И теперь вместо моего благожелателя уже другой и смотрит на меня, принимающему рыбий жир, шакалом. Ничего, говорю, не знаю. Обязана, говорю, улыбаюсь, зарегистрировать. Делать нечего, пришлось с секретаршей расписаться. Вот этот, наверное, им сюда и передал, а может, и все вместе, как пошутил когда-то старик ГБ все возрасты покорны. Из адресатов я составил целую шапку, а своим обращением в КГБ хотел всех остальных застращать, чтобы мне сам черт не страшен. Еще в нарсуд ведь тоже подмахнул, и тоже не просто так. Мало я думаю, что. Открытое письмо секретарю партийной организации «Магаданской правды» товарищу Уласовскому. «Магаданская правда», «Магаданская студия телевидения», «Магаданское книжное издательство», «Комитет госбезопасности», «Народный суд». Свой фельетон, товарищ Уласовский, вы начинаете с того, что к вам пришел некий Анатолий Григорьевич Михайлов, и сам, как вы выражаетесь, в добровольном порядке напросился в героя фельетона. Вы пишете. Он сказал, мне известно, что к печати готовится фельетон под названием «Торговцы славой» о моем друге Владилене Голубеве. Так вот, имейте в виду, он не виноват, я главный виновник. Начну с того, что вынужден сделать вам комплимент. Исполняя обязанности массовика-затейника, вы, оказывается, еще и фантазер. Этой крылатой фразы, после которой вам захотелось тут же взяться за перо и написать заметку о прекрасном поступке Анатолия Михайлова, я никогда не произносил. А пришел я к вам исключительно для того, чтобы, во-первых, прекратить оголтелую травлю, которой в настоящее время подвергается мой друг Владилен Голубев, и, во-вторых, чтобы остановить поток грязи, который обрушился и на доброе имя художника, чьи произведения искусства я имею счастье распространять. Вы пишете. Но, честное слово, в тот момент, когда Михайлов явился в редакцию, никто не собирался писать в газету ни о нем, ни о его друге В. Голубеве, ни единой строчки, ни положительной, ни критической. За несколько дней до моего к вам визита руководитель организации, в которой работает мой друг, академик Шилов, вызвал моего друга в свой кабинет и официально сообщил, что ему только что звонили из «Магаданской правды», что на него, то есть на моего друга, готовится материал под названием «Торговцы славой», и что этот материал может опорочить доброе имя организации, которую он, академик Шилов, возглавляет. Ознакомившись с этим фактом, я тут же его перепроверил, и не на шутку растревоженный, светоч науки чуть меня в сердцах не проткнул. Шило в мешке не утаишь. Теперь о сути дела. Первое. Никаким импресарио я себя никогда не называл. Второе. Насколько мне известно, термин «спекуляция» означает перепродажу товара по цене, превышающей стоимость его закупки, в то время как цены реализованных мною гравюр строго соответствовали государственным ценам, расположенного в Москве на улице Горького, 25, художественного салона, где гравюры Анатолия Тюпы постоянно выставляются на продажу. Третье. Линогравюры этого художника действительно украшают лучшие столичные журналы и газеты, такие как, например, «Юность», «Смена», «Литературная газета», «Комсомольская правда» и т.д. Творческие работники которых то есть руководители этих изданий, не могут не знать, каким образом изготовляются иллюстрирующие их журналы и газеты изделия. Смотри статью известного московского критика Льва Анинского «Мир пластики и красоты» в июньском номере журнала «Смена» за 1969 год. Четвертое. Помимо постоянно действующего салона в Москве, Ленинграде и в Московской области, в Московском государственном университете, в городе физиков Дубне и так далее, для ознакомления с работами художника Атюпы периодически устраиваются выставки-распродажи. Пятое. Художественного салона, в котором можно было бы устроить подобную выставку, в нашем городе нет. А предпринятая мною попытка устроить такую выставку в нашем Дворце профсоюзов успехом не увенчалась, так как художник, как мне объяснили в дирекции, не является жителем Магаданской области. Все эти факты были доведены до вашего сведения, но ни один из них не был отражен в вашем фельетоне. И значит, все ваши попытки изобразить меня перекупщиком и спекулянтом не имеют под собой никакой почвы. В начале апреля прошлого года я был приглашен в Магаданскую студию телевидения, где от меня было получено согласие на организацию для телезрителей нашего города телепередачи под названием «В мире прекрасного». В кабинете главного редактора состоялся просмотр, после чего между мною и присутствующими в кабинете членами редколлегии была достигнута предварительная договоренность по поводу подготовки телепередачи, шлифовки авторского текста, подбора музыкального сопровождения и т.д. И пока шла беседа, слух о том, что приехавший из Москвы художник предлагает свои картины, меня почему-то приняли за художника, хотя я публично и заявил, что сам я не художник, а его друг, распространился молниеносно. Сбежалась буквально вся телестудия, и тут же посыпались заказы. Все эти люди, сделавшие мне заказы, могли бы, конечно, и сами слетать в Москву и стратить каких-нибудь 310 рублей, разыскать на улице Горького художественный салон и, купив понравившиеся им гравюры, еще раз повторяю, по той же самой цене, что и предлагалось им в нашем городе, то есть по цене государственной, вернуться обратно. При этом им еще пришлось бы в ожидании обратного рейса на Магадан провести бессонную ночь в аэропорту, при нелетной погоде и не одну. Но, невзирая на сэкономленные время и средства, телепередача, которая должна была состояться 28 апреля 70-го года, мне была точно указана дата, по неизвестным мне причинам так и не состоялась. В первом квартале 1971 года Магаданское книжное издательство намечало выпустить для библиотеки школьника избранные произведения Константина Паустовского с гравюрой под названием «Ливень на обложке». Для этой цели в распоряжении редакции издательства я предоставил указанную гравюру и присланный мне из Москвы в заказном письме бланк с анкетными данными и личной подписью художника. Таким образом, с января 1971 года московский художник Анатолий Тюпа является внештатным сотрудником Магаданского книжного издательства. Если судить по многочисленным отзывам трудящихся, жаль, что я не догадался завести книгу жалоб-предложений, то чуть ли не почетным гражданином нашего сурового, но щедрого своими несметными богатствами края. Но, вопреки всенародному признанию, счастливые обладатели мальчиков с одуванчиками по мановению волшебной палочки вдруг становятся теперь чуть не врагами народа. А сами гравюры во избежание неприятностей из гостиных и спален перемещаются на чердаки и в подвал. А по городу продолжают расползаться зловещие слухи вроде того, что у художника в Москве на заграничной почве неприятности. И в недрах учреждений, в преддверии надвигающихся чисток, начинается паника. А теперь, товарищ Лосовский, давайте, положа руку на сердце, попробуем разобраться, кто же они, все эти люди, потерявшие бдительность и обманутые покупатели всей этой намалеванной ереси? И как же могло так случиться, что целый год в нашем небольшом городе, сбывая свою сомнительную продукцию околпаченным гражданам, у всех на виду, обстряпывала свои темные делишки какой-то проходимец, причем, заметьте, ни от кого не прячется, ни от кого ничего не скрывая. А все, конечно, все видели, но смотрели на все его хитроумные комбинации сквозь пальцы. Вы негодуете. Только вот многие линогравюры почему-то нехорошо пахнут, они явно рассчитаны на нездоровый интерес к ним. Некоторые картинки таят в себе скрытую враждебность нашим социальным устоям. Но этим своим утверждением вы, с одной стороны, бросаете тень на советский народ, покупающий у спекулянта дурно пахнущую продукцию. И остается только пожалеть, что вы так дурно думаете о людях, а с другой стороны, и на уважаемые органы печати, помещающие эту дурно пахнущую продукцию на своих страницах. И этим самым, и я не боюсь этого утверждения, вы бросаете тень, как даже не поворачивается язык, на всю нашу советскую родину, и это могу вам доказать. Перед моими глазами печатный орган агентства АПН «Спутник», переводимый на многие языки мира. Этот орган печати, если вам неизвестно, призван экспортировать за границу все самое лучшее, чем наша страна располагает. Открываем журнал и листаем. А это что такое? А это как раз те самые сомнительные картинки, которые шарлатан Михайлов сбывал несознательным обывателям нашего города. Если вам верить, то наша страна экспортирует за рубеж дурно пахнущую продукцию. Вы понимаете, чем это пахнет? И, наконец, сопровождаемые демонстрации всей этой дурно пахнущей мазни, наш с вами совместный вояж в кабинет вашего начальника, я, В. Белошенко, куда я был приглашен для оказания мне профилактической порки, и наш символический с товарищем Белошенко диспут, когда я попытался ему доказать, что изображенная на гравюре клетка на самом деле грудная, а пульсирующая на ладони сердце готова раздвинуть решетки, и, осветив своим порывом камеру, вырваться из темницы на свободу, в результате закончившись тем, что товарищ Белошенко с словами «Вы эти ваши фигли-мигли бросьте!» встретил мою импровизацию в штыки, пообещав при этом накормить меня березовой кашей или надрать на худой конец уши. Вы, конечно, припоминаете, какими некрасивыми словами товарищ Белошенко меня обзывал. А ведь он главный редактор главного печатного органа нашей области. Он на меня кричал, он меня обзывал преступником, швалью, мразью, жучком, он даже ругался матом. И тогда я ему напомнил, что все-таки не к лицу выражаться таким вот образом руководителю такой солидной газеты. И что же он? Он откровенно рассмеялся мне прямо в лицо. И, честно говоря, были даже мгновения, когда я просто боялся, что он меня ударит. Ну, а теперь, пожалуй, уместно подвести окончательную черту. За то, что я такой шарлатан, мне, конечно, очень стыдно. Зато после художника останутся картины, а после вас, напоминает царапину на подрамнике, останется ваш филитон. А. Михайлов, 12 февраля 1971 года. Вот это письмишко мне Федор Васильевич и показал, даже не показал, а поигрывая тесемками от папки, чуть-чуть ее приоткрыл, но так, чтобы мне было видно. — Ну, что, — спрашивает, — не узнаете? Да-да, получили, получили вот от вас письмо. И письмо, надо сказать, очень интересное, вдумчивое. Чтоб я не забывал, дедушка дедушкой, а у них тут на меня тоже кое-что припасено. И аккуратно, завязав тесемки, задвинул ящик обратно, как будто забил мне ответный гол, и теперь у нас ничья. А вот какой ответ прислал мне через дочку Лаврентьевны Толя.